Александра Черчень. «Пять невест ректора», читает Наталья Сидоренкова. Глава первая. Эльзертур. Столица эльфийского государства. «Ты должна женить его на себе», – авторитетно велел папочка. Я посмотрела на продемонстрированный портрет. Оттуда на меня крайне неодобрительно взирал женишок, явно не мечтающий сочетаться браком. Более того, чрезвычайно сомнительно, что ему в принципе была нужна жена. «Дорогой отец», – я прикусила нижнюю губу, озадаченно глядя то на портрет, то на лорда Тайрела, приходящегося мне родителем и главой роду Жгучей Лозы. «Вообще-то у жениха есть как минимум один недостаток. Он мертвый и давно». Я хорошо изучила историю, прекрасно знала, что герцог Сибель умер несколько столетий назад, чтобы возродиться высшим умертвием и выкосить сначала всю армию демонов, а после несколько человеческих городов. «Дохлый-то дохлый», – грустно вздохнул папа и кинул на портрет недовольный взгляд, но очень активный. Герцог был младшим братом его величества, и у него до сих пор находится реликвия королевского рода. К сожалению, этот несознательный эльф, когда умер, не соизволил отказаться от всего своего имущества в пользу короны. Действительно, очень несознательно. Как так можно вообще было? Но, если не ошибаюсь, корона не растерялась и все движимое и недвижимое имущество приватизировала в свою пользу, вовсе не задумываясь о том, что его законный хозяин так и не упокоился окончательным образом. «Дорогой отец, вы ведь уже выбрали мне жениха, другого, и тут говорите, что все меняется?» «Не то чтобы я была в восторге от личности нареченного, но я послушная дочь, это раз, и весьма амбициозная девушка, которая не откажется стать королевой, это два». «Фаниэль, милая, твоя помолвка с принцем Ильдуром находилась в процессе обсуждения, но у короля родилась третья дочь, третья...» «Мы все должны принять факт необходимости срочного применения родовой реликвии. Этот артефакт дарует сыновей, и без него династия обречена на вымирание. Ты уже взрослая, я могу говорить с тобой прямо. Артефакт нужно вернуть, и взять его в руки могут лишь представители королевской крови или их жены». «Ого, именно поэтому меня отправляют на съедение упырю. Прелестно». «А вас не смущает то, что герцог Сибель в данный период своего, скажем так, существования с женщинами никак не интересуется? Стало быть, склонить его к женитьбе вряд ли получится. Боюсь, он во мне увидит скорее отличную закуску, а не красивую девушку и тем более желанную невесту». Отец встал, прошелся по кабинету, заложив руки за спину, остановился у окна, и на его изящный, как у всех эльфов, профиль упали красно-золотые лучи закатного солнца. «Тебе достаточно известно о последней войне?» Резкая смена темы меня удивила, но я послушно свернула на указанную отцом дорожку. Но, как понимаю, известно не все. Например, нигде не указано, как эльф смог восстать и превратиться в высшее умертвие, в короля нежити. Я очень интересовалась этим вопросом, так как больше в истории прецедентов не случалось. Высокий народ умирал часто, нас нельзя было использовать после того, как души перешагивали небесную грань. Герцог Сибель был убит на поле боя, но после сражения его тело не нашли, хотя старались. Отец задумчиво смотрел в окно и медленно переплел длинные пальцы. Его руки всегда почему-то напоминали мне паучьи лапы. Возможно, потому что я прекрасно знала, что из себя представлял драгоценный родитель. А через несколько месяцев он вернулся во главе мертвого войска и сначала выгнал наизнанку демонов, а потом принялся завоевывать соседние королевства. Но, захватив практически четверть страны, он внезапно испепелил всех своих слуг и пропал. Его очень долго не видели, пока он не появился вновь в Академии Триединства в должности начальника охраны внешнего периметра. «Ясно. То есть я отправляюсь в эту академию, неведомым образом склоняю к браку короля нежити, забираю у него артефакт и...» «И быстро возвращаешься в эльфийское королевство», – Отец подошел к столу и достал из верхнего ящика несколько сверкающих камней. Положил на гладкую поверхность из красного дерева первый из них, светящийся бледно-зеленым светом, и подтолкнул ко мне. «Это телепорт. Он пробьет практически любую защиту и вытащит тебя, что бы ни случилось. Активируй сразу же, как поймешь, что твоей жизни угрожает опасность. Ты моя дочь, и я не собираюсь тебя терять из-за нужд престола». «Спасибо». «Ну, а что я еще могла ответить?» «Второй камень будет нужно подкинуть в место обитания некроэльфа. Эта последняя разработка наших ученых позволит его несколько оживить». «Как?» – я квадратными глазами уставилась на фиолетовый камешек, который, судя по анонсу, должен был совершить невозможное. «Методы его работы – не твоя забота. Твоя забота – успеть подкинуть ему камень раньше остальных претенденток». «Будут еще?» – неприятно удивилась я. «Да, всего вас пять, по одной от каждого из великих домов. Принц женится на той, кто добудет артефакт». «Хм, с упырем нас по-быстрому разведут, что ли? Ну, в случае успеха компании». «Отлично», – мрачно улыбнулась я. «Ну и как выглядит пресловутая реликвия?» «А вот тут и начинается самое сложное, Фэй. Это неизвестно». «Чудесно. Мне нужно выйти замуж и найти в склепе драгоценного нечто непонятное. И все бы ничего, но драгоценный король нежити, который даже при жизни отличался крайне паршивым характером, а вещь никто в глаза не видел уже несколько столетий». «Да, дела обстоят именно так», – кивнул отец и, положив на стол последний кроваво-красный камень, сказал: «Он сделает тебя привлекательной для герцога Сибеля, так что носи постоянно». На камешек я покосилась практически с ужасом, так как быть привлекательной для умертвия – это вовсе не предел мечтаний. Но родителя подобное совсем не волновало, потому что пришлось послушно нацепить его на шею. Следом он достал четыре тонкие папки, перетянутые лентами разных цветов, и передал мне со словами: «Досье на остальных претенденток, род, особенности, описание характеров и увлечений. Изучи». «Когда я отправляюсь?» «Завтра утром, Фэй. Откладывать нет смысла. Уже закончились приемные месяцы, так что тебя придется определять на обучение напрямую через ректора. Я задействовал все свои связи». «Хорошо». Я собрала камни, по-прежнему с уважением косясь на фиолетовый и с ужасом на красненький. Взяла папки и, поднявшись, спросила: «Я могу идти готовиться?» «Да. И, Фэй, я верю в тебя». «Что ж, пожалуй, это тоже немаловажно. Если бы я в себя так же верила, то было бы вообще прекрасно». Рассвет занимался над Эльтизуром, играя искрами на серебристой листве илорнов. Казалось, что листики действительно сделаны из драгоценного металла, и повей ветер, зазвенят, соприкасаясь. Илорны – исполины, растущие только в столице Эльфийского королевства. Именно на них мы и строили дома, договариваясь с деревьями, чтобы сотни тонких стволов, составляющих один единый, расступились, позволив сделать комнаты и балконы. Моя располагалась практически на верхушке нашего илорна и потому была очень маленькой, но я ее любила. Любила бывать в ней, прижимаясь к теплым стенам комнаты, любила сидеть на балконе и встречать рассвет. Она была моим домом. Поправив на плечах лямки безразмерного мешка, в котором в буквальном смысле поместилась моя жизнь, я грустно вздохнула и, окинув взглядом знакомую с детства комнату, решительно вышла в коридор. В нижнем зале меня уже дожидался отец и маг-телепортист из нашего рода. «Ты готова?» – спросил лорд Тайрил вместо приветствия и, подойдя, крепко меня обнял. «Склонить умертвие к женитьбе?» – попыталась пошутить я в ответ, но практически сразу поняла, что задумка не удалась, и со вздохом призналась: «Не сказала бы». «Все будет хорошо». Он сжал мои плечи и отступил. «Помни о нашей цели». Пока мы разговаривали, за спинами раздался мелодичный напев, и лицо отца осветили зеленые всполохи эльфийской телепортационной магии. Мой переход готов. А мне обязательно выходить замуж за принца, когда я вернусь с реликвией? Вдруг спросила я, пристально глядя в глаза родителя. А ты не хочешь? Ответив мне таким же внимательным взором, тут же проговорил отец. Фэй, ты же понимаешь, что уже не наследница рода. У тебя не так много дорог впереди, и стать королевой – наилучший вариант. Я знаю про его бастардов, честно призналась я. Принц Ильдур не считает необходимым скрывать свои похождения. Это пока он не женат. А потом станет маскировать лучше? Позволила себе некоторую иронию, но, наткнувшись на нехорошие огоньки в радужке глаз напротив, тотчас склонила голову. «Прошу прощения за дерзость». «Поговорим потом», — Фейниэль мягким, увещевательным голосом начал он, и я практически сразу поняла, что грядущую войну проиграю. Отец — советник короля, хитрый старый паук, как говорят при дворе. Он всегда получает то, что он хочет. А я действительно больше не наследница рода. Мама попрощалась? Вопрос впился в сердце раскаленной спицей, но я удержала лицо. Да, она заходила вечером, заранее сказала, что проводить не сможет. Иргель требует очень много внимания. Да, младенчество – сложный период. Из глаз отца исчезла сталь, и выражение лица стало более мягким, как и всегда, когда речь заходила о моем младшем брате. Дальнейшее прощание получилось каким-то скомканным и неловким. Я не стала затягивать, просто еще раз крепко-крепко обняла отца и, подарив ему преувеличенно радостную сияющую улыбку, шагнула в портал. Меня ждал новый мир, совершенно новый. Когда магическая дымка, смазывающая контуры реального мира, развеялась, я оказалась на небольшой площади. Спрыгнув с массивной каменной плиты, на которой были начертаны руны переноса, я огляделась и принюхалась. Все было настолько чуждым, что это захватывало дух. В землях эльфов красота и сдержанность возведены в культ. У нас не встретишь слишком ярких цветов, сильных ароматов или громких голосов. Просто не принято, это даже не культурно. А тут, несмотря на ранний час, город уже проснулся. Хлопал дверями и ставнями, скрипел металлом вывесок, от порывов ветра и звенел голосами на все лады. Я поправила рюкзачок и, оглядевшись, безошибочно нашла взглядом грандиозный архитектурный комплекс на холме. Академия была красива даже для моего притязательного эльфийского взгляда. Это странно, если учитывать ее историю. Изначально она являлась форпостом, замком, что построили трое основателей во время последней войны, а потом стала учебным заведением, и не только им. Вспомнить того же несчастного упыря, которому предстоит на мне жениться. Разве после всех прегрешений его не должны были казнить? Все же массовые убийства – штука общественно порицаемая. Но Академия Триединства – особенное место. На его территории не действуют обычные законы. Это как государство в государстве, которое может дать политическое убежище практически всем. Даже единственным в своем роде некроэльфам. Он король нежити. И это даже не титул, это, так сказать, градация силы. Альфа-самец среди упырей и умертвей. Я энергичным шагом шла к академии и заинтересованно крутила головой по сторонам, подмечая вывески трактиров и чайных. Также весьма воодушевили книжные магазины и лавки с травами и ингредиентами, которых оказалось на удивление много. Достигнув массивных ворот, я подошла к контрольно-пропускному пункту и обомлела. В небольшой будочке сидела нечто. Не то чтобы я никогда раньше не видела гоблинов, но иллюстрации в книжке показывали их в броне и никак не готовили меня к суровой реальности их облика в мирной жизни. «Что уставилось?» – грубо спросил меня Громила в розовом. Громила сидел в грациозной позе, чуть прогнувшись в пояснице, и смотрел подведенными голубым глазами с зеленого лица. В руках у него была книжечка с какой-то пошлой иллюстрацией в стиле «Парочка в страстных объятиях» с говорящим названием «Эльфийские страсти». Прямо-таки эльфийские. «Мне бы пройти?» Я мотнула головой в сторону шипованного заслона, что преграждал дорогу во внутренний двор академии. «А ты кто вообще?» – чрезвычайно нагло спросил гоблин, откладывая книжульку. «Прием новых абитуриентов закончен, и вообще я тебя в первый раз вижу». Опоздавшая ровно и спокойно ответила я и даже доброжелательно улыбнулась. «Мне действительно нужно пройти, как раз успею на прием к ректору. Он же с 8 утра, не так ли?» «Так-то она может и так, но...» Мне это наскучило. Я достала из поясной маленькой сумки свиток, скрепленный гербовой печатью ректора, и, помахав в воздухе, по-прежнему ровным тоном проговорила. «У меня есть все основания для того, чтобы пройти и дальше тут учиться, и не хотелось бы начинать это с конфликтов, если мы можем дружить». Следом за свитком в руках появилась мелкая серебряная монета, которую я подбросила в воздухе и одним щелчком ногтя отправила в сторону гоблина. Зеленый мужик в розовых рюшах поймал денежку, завидный для его комплекции легкостью, и уставился на меня уже гораздо более добрым взглядом. Я хмыкнула и уточнила. «Мы же можем дружить?» «Несомненно». Он нажал на рычаг, и стальные шипы толщиной с мою руку уехали в стены, открыв проход. Я распрощалась с гоблином, который представился Жаном, и энергичным шагом направилась вперед. Остановил окрик привратника. «Удачи тебе, эльфа! Если учитывать перестановку кадров в ректорском кабинете, она понадобится». «В смысле?» Я развернулась и вопросительно вскинула бровь. «Новый ректор у нас, говорю, чрезвычайно недовольный своим назначением». И гоблин вернулся в свою будочку. Идти назад и выяснять, к чему такие инсинуации, я посчитала ниже своего достоинства. Ректор и ректор. Какая разница, один или другой? Не съест же он меня, в конце концов. Но стоило мне открыть массивную дверь кабинета и взглянуть на того, кто занимал кресло на противоположном конце комнаты, я осознала, что была очень неправа. Этот съест. И та нафь в углу ему поможет. Встреча с будущим женихом случилась раньше, чем я думала. Шансы не узнать были минимальны, ведь буквально вчера я видела его портрет. Правда, то изображение было очень старым, видимо, написанным еще при жизни эльфа, так как после смерти он, по всей видимости, не отличался любовью к позированию. Вчера я увидела его безумно красивым, серебряноволосый, статный воин с глазами цвета вечернего неба, что бывает за несколько мгновений до того, как в нем зажгутся звезды. Он был красивым, даже по меркам эльфом, и очень мужественным. Это бросалось в глаза и будоражило. Я привыкла совсем к другим мужчинам. Тонко, звонким, придворным умником и интригантом. В общем, портрет был именно таковым и представлял собой потаенную мечту любой девицы. Суровая реальность пялилась на меня красными глазами, в которых явственно плескалось честное мнение обо мне, ситуации и ректорском посту в частности. «Таль, мы же не едим студентов, да?» Грустно обратился он к сидящей в углу здоровенной поджарой псине с шипами по всему хребту. Навь – высшая хищная нечисть, что питается болью и страхом. «И даже не жуем, милый, и ни капельки не надкусываем», – повела ушами грустная псина, «особенно на рабочем месте. Ты ректор, потому будь умницей, спроси у девочки, какого рожна ей от нас надо». И на меня вновь уставились страшные красные зенки. Кроме них, у некроэльфа наличествовали еще не менее страшные зубы и внушающие уважение графитово серой когти, которыми он постукивал по столу. «Мама!» В этот момент я вспомнила про кулон с красным камнем, который болтался под одеждой и должен был сделать меня, ну, очень привлекательной для этого типа. Но мне не хотелось его привлекать совсем, вообще. «Здравствуйте!» – тихо поздоровалась я и, услыша, как хрустнул в ладони пергамент, поспешно ослабила хватку на бумаге. «Так, Фэй, возьми себя в руки!» «И вам, злобного утра!» – мрачно ответил мне. «А почему злобного?» Мужчина дернул уголком рта и промолчал. Ответила словоохотливая нежить, которая заинтересованно посверкивала на меня глазами. Потому что его дохлейшество Сибель не далее, как вчера, был вынужден принять новый статус. «А ты давай, девочка, рассказывай, кто такая, откуда и зачем?» Навь подошла ко мне, обошла по кругу и, плюхнувшись на хвостатую задницу, задрала морду вверх, глядя на меня самым искренним интересом. «Я по поводу поступления. К счастью, у меня наконец-то получилось взять в себя в руки, потому, осторожно обогнув Навь, я подошла к столу и протянула умертвию свиток. Здесь послание от главы рода Жгучей Лозы для ректора Академии Триединства». Насколько я знаю, мое зачисление было обговорено с Эданом Хроном, который и раньше являлся главой этого заведения. Король нежити протянул серую когтистую руку и забрал письмо. Покрутил мятую бумажку и глянул на меня с настолько явственно видимой иронией, что стало неловко. Но у меня были причины для такой реакции, ей-боги. Герцог быстро развернул послание и вчитался. Отложил свиток и, откинувшись на спинку кресла, широко, радостно так мне улыбнулся, вергая в нервную дрожь. «И за него замуж? Святые деревья! Моя дорогая Таль, вы не против маленькой беседы?» Вдруг светским тоном начал упырь, обращаясь к своей, а кто она ему, помощница, слуга, в общем, к Нави. «Мой милый хозяин, я всегда счастлива перекинуться с тобой словечком другим перед обедом». Практически промурлыкала эта собака, страшная, со вкусом и смаком, прогибаясь в спине и воодушевленно помахивая тонким хвостом. «Так вот, представляешь, сам светлейший Тайрил пишет нам и просит принять на обучение. Кого, как ты думаешь? Дочь?» предположила псина. «Нет!» – с противным звуком скребанул когтем по столу некроэльф, снимая тонкую стружку лака и по-прежнему пристально глядя на меня. «Еще варианты?» «Помню паука Тарила. Внебрачная дочь?» Я уже не знала, чего во мне сейчас было больше – возмущение или удивление. Она знала моего отца и предположила, что у него есть бастард. «И снова нет, моя милая Таль, опережая дальнейшие гадания, она даже не родственница, если верить письмецу. Так, низшая ветвь славного рода Лозы, и за нее просит сам глава. Потрясающе логично, не так ли? Как там тебя зовут, девочка?» «Фэйэль», – мрачно назвала я обозначенное в документах имя. «Какая прелесть!» – умилился упырь и внезапно поднялся, вышел из-за стола и, приблизившись ко мне, протянул руку. И засмеялся, когда я в испуге отшатнулась со вскриком, натолкнувшись на вертящуюся позади Навь. «Ты таки решил ей студентов?» – воодушевленно поинтересовались из-за спины. «Сибель, я, конечно, не возражаю против нежного девичьего филея, но, может, согласуем с Эданом прогрессивные методы сокращения поступающих? А то вернется, отлучит от энергетического источника, и будем сидеть не просто злые, как обычно, но еще и голодные». Я стояла, зажатая между просто опасной нежитью и самой опасной нежитью в истории, и хотела домой. К папе. И да, мне было совершенно не стыдно. Когда к тебе вплотную стоит король нежити и тянет руки к волосам, разом просыпается инстинкт самосохранения. Если будешь отклоняться дальше, то упадешь на Навь. Ровным, даже доброжелательным тоном сообщил упырь и обхватил меня одной рукой за талию, а второй откинул волосы с левого уха и, пробежавшись когтями по едва слышно зазвеневшими сережками, риторически спросил. «Интересно, который отвечает за иллюзию?» «Отпустите немедленно», – процедила я, дернувшись в сильных руках. Но все было бесполезно, он словно стальной даже не дрогнул. «Зря». Укоризненно цокнул языком бывший эльфийский герцог, чем вверг меня в некоторое удивление касаемо своего воспитания. «Скажешь, девочка-эльф, или нужно по одному давить камешки, пока не признаешься? Украшения хорошие, красивые, будет обидно их вот так вот портить». Не дожидаясь ответа, он вновь пробежался пальцами по серьге виноградной грозди и сорвал с нее один камешек. Убрал руку, отступил на пару шагов и сначала пристально осмотрел меня, а после, демонстративно покрутив сапфир между пальцами, сильно сжал их, и крепкий камень сначала треснул, а после рассыпался пылью. Некроэльф пересыпал ее на ладонь и демонстративно сдул. Сине-голубые искорки плавно осели на пол под моим остановившимся взглядом. «Красивая», — вдруг сказала Навь. «Иллюзия внешности не прятала, а скорее упрощала». «Вот и выяснили, вот и молодцы». От показного дружелюбия в тоне умертвия меня мороз по коже пробирал. «Чрезвычайно интересные дела творятся в Академии Триединства. Ты третья знатная эльфийская девушка, прибывшая, так сказать, инкогнито. Еще две явились пафосно и с помпой. Всем вдруг понадобилось учиться. Вот просто кровь из носу как захотелось. И самое интересное, что на всех вас Эден Хрон оставил распоряжение, и я обязан вас принять». «Тогда вы меня отпустите?» – не веря в свое счастье, поинтересовалась я. «Обязательно!» – кивнул король нежити, возвращаясь к столу и выудив оттуда один лист, передал мне. «Ты зачислена на третий курс факультета долгой чести. Повезло, что успела до начала занятий, они будут только послезавтра. По этой бумаге выдадут все необходимое». «Спасибо». Я приняла листик и встала на вытяжку прямо и спокойно глядя в глаза ректору. Ну, будем честны, я старалась стоять прямо и смотреть спокойно. «Почему иллюзия?» – вдруг спросил он. «И к чему весь этот маскарад с поддельным именем?» «Выскочек нигде не любят», – повела плечами я в ответ, выдавая заранее подготовленные фразы. «Потому мы посчитали, что лучше скрыть». «Дочь Тайрила?» – уточнил упырь. «Да». «Паршиво!» – скривившись, отозвался упырюга и внезапно рявкнул. «А пока брысь глаз моих!» Меня буквально сдуло. Командирский глаз герцог Сибель после смерти не растерял.